Дик и Джоанна. Под предлогом того, что перед выступлением надо осмотреть местность, Дик поспешно отошел от Алисии. Он выбрал высокий дуб и быстро взобрался на верхнюю ветку. Оттуда хорошо просматривалась лесная даль, занесенная снегом и озаренная луной. На юго-западе темнел заросший вереском холм, около которого их с Джоанной когда-то так напугал прокаженный. На склоне холма Дик заметил ярко-красное пятнышко величиной с булавочную головку. Дик выругал себя за то, что так поздно произвел наблюдение. Яркое пятнышко, скорее всего, было костром в лагере сэра Дэниела. Уже давно можно было бы осторожно подойти к чужому лагерю, и уж во всяком случае не следовало разрешать своим воинам разводить огонь, который точно так же мог выдать их. Оставив 10 человек сторожить лошадей, Дик пешим ходом повел основную часть своего отряда к холму. Рядом с ним, не отставая, шагала маленькая Алисия Райзингем. Чтобы легче было двигаться по сугробам, воины сняли тяжелые латы и оставили копья. На снегу все чаще попадались следы лошадиных копыт. Наконец, за деревьями показался костер. По приказу Дика воины развернули свои ряды и бесшумно поползли через чащу, чтобы со всех сторон окружить неприятельский лагерь. «Алисия, видите вон тот толстый дуб? Спрячьтесь за его стволом. Вам ни к чему лезть в битву. Когда все кончится, я заберу вас». Алисия молча исполнила то, что от нее требовалось, а Дик, крадучись, направился к вражескому лагерю. На холме, с трех сторон окруженном чащей, горел огонь. Языки пламени с треском взвивались вверх. Вокруг костра сидело 12 человек, закутанных в плащи. Дику показалось странным, что отряд Брэкли такой малочисленный. Снег вокруг лагеря был утоптан так, словно здесь стоял целый полк. Дик тщетно принялся искать взором лошадей и в этот момент с ужасом понял, что его опять перехитрили. Сэр Дэниел с воинами либо сидят в засаде, либо в обход двинулись на его, Дика, лагерь. У костра остались самые слабые. Дик пригляделся и узнал высокого человека в стальном шлеме, который протягивал руки к огню. Это был его старый друг и добрый враг, Беннет Хэтч. Рядом сидели Джоанна Сэдли и жена сэра Дэниела, обе одетые в мужское платье. Раздался тихий свист, означавший, что воины Дика окружили лагерь со всех сторон. Услышав сигнал, Хэтч вскочил на ноги, но прежде чем он успел схватиться за оружие, Дик окликнул его. «Беннет! Друг, сдавайся! Не проливай напрасно человеческую кровь!» Да ведь это мастер Шелтон! Сдаться? Да вы требуете слишком многого! Сколько вас?» «У меня больше людей, чем у тебя! Вы окружены!» «Я хорошо к вам отношусь, мастер Шелтон! Но я старый солдат! Совесть не позволяет мне сдаться! Я должен исполнить свой долг!» Беннет поднес ко рту охотничий рожок и затрубил. Маленький отряд Хэтча бросился к оружию и выстроился для круговой обороны спина к спине, готовясь к отчаянному сопротивлению. Джоанна, воспользовавшись замешательством своих стражей, вскочила и помчалась по снегу к своему возлюбленному. «Я здесь, Дик! Прячься!» Хэтч опомнился и натянул тетиву, метя в Дика. Однако воины Дика были начеку. Первая же стрела сразила Беннета, и старый солдат повалился в снег. «Вперед! Стреляйте, ребята! Только не высовывайтесь из кустов!» В это мгновение в ночной тишине раздался глухой стук множества копыт о снежную дорогу, и на поляну ворвался отряд сэра Дэниела. Пешие и практически безоружные воины Дика были застигнуты врасплох. Когда первые всадники кинулись в атаку, им удалось заколоть несколько человек. Большая же часть отряда Дика разбежалась, едва завидев неприятеля. Дик с горечью глядел на последствия своей опрометчивости и неблагоразумия. Как он мог быть таким бестолковым? Из-за него снова погибли люди. Сэр Дэниел заметил их костер и двинулся к нему со своими главными силами. Ему удалось легко выманить Дика из лагеря и обвести его вокруг пальца. Он действовал как опытный предводитель, а Дик — как пылкий мальчик, не способный предугадать события на 2 шага вперед. Теперь у молодого рыцаря не осталось никого, кроме возлюбленной, крепко державшей его за руку. «Не так мало», — вслух заметил Дик и, увлекая за собой Джанну, бросился бежать в чащу. Когда звуки битвы стихли у них за спиной, Дик остановился и крепко обнял Джоан. «Любимая, я разгромлен и опозорен. Ты вправе отказаться от меня, потому что жить с таким безрассудным и опрометчивым человеком, как я, тебе должно быть противно. Сэр Дэниел отнял мои поместья. Я беден, как церковная мышь. Может быть, тебе и вправду лучше выйти замуж за Хэмли?» «О чем ты говоришь, Дик? Для меня ты прекрасен любой, в выигрыше и в поражении. Я разделю с тобой любую дорогу, какой бы она ни была. Что до сэра Дэниела, нечего о нем говорить. Как-нибудь проживем». «Что ж, если ты прощаешь мои промахи, стоит ли о них горевать? Пойдем прямо в Холливуд, где сейчас находится твой опекун и мой друг лорд Фоксгем. Там мы обвенчаемся. И не все ли равно, беден я или богат, славен или безвестен? Все может измениться в одно мгновение. Сегодня меня посвятили в рыцари. Я удостоился похвалы прославленных вельмож за свою отвагу и уже считал себя лучшим воином в Англии, а потом был разбит в пух и прах. Какой удар по моему тщеславию!» «Тебя посвятили в рыцари?» «Да, милая. Теперь ты миледи. Вернее, завтра утром станешь ею. Ведь ты согласна?» «Согласна, Дик! Согласна всей душой!» «Вот как, сэр! А я-то думала, вы собираетесь податься в монахи!» «Алисия!» «Та самая Алисия, которую ты считала мертвой, которую нашел и вернул к жизни твой жених, и за которой он даже ухаживал, если хочешь знать!» «Что? Я не верю этому! Скажи, что это не так, Дик!» «Дик! Вот вам и Дик! Сэр, и вам не стыдно покидать несчастных девиц в беде? Вы бросили меня в зимнем лесу, а сами бежали! Ведь на правду говорят, что пора рыцарства миновала!» «Алисия, я болван! Я совершенно забыл о вас! Постарайтесь простить меня. Я нашел Джоанну, и все на свете вылетело у меня из головы!» «Неужели Дик правда ухаживал за тобой?» «Нет, конечно. Это я ухаживала за ним. Я предложила ему жениться на мне, но он посоветовал мне поискать счастье в другом месте». «Так, слушайте, дамы, нам пора в путь. До Холливуда не больше 3 километров. Снег крепок, луна светит ярко». Они пошли через оголенные рощи, по заснеженным тропинкам, залитым бледным светом зимней луны. Дик и Джоанна держались за руки. Их веселая спутница, совершенно позабыв о собственных горестях, то подшучивала над их трогательным молчанием и долгими взглядами, которыми обменивались влюбленные, то вслух рисовала счастливые картины будущей совместной жизни Читы Шелтон. Наконец, с вершины холма путники увидели долину Холливуда. На широких полянах пылали костры лагерей, и теснились хижины. «Так, похоже, здесь все еще стоят лагерем войска лорда Фоксгема. Гонец, посланный герцогом, видимо, сюда не доехал. Тем лучше. Значит, у нас есть армия, и мы можем приготовить сэру Дэниелу достойную встречу». Однако воины лорда Фоксгема продолжали стоять у Холливуда совсем по другой причине, чем предполагал Дик. Они двинулись было к Шорби, но не прошли и половины дороги, как встретили 2-го гонца-герцога. Он передал им приказ вернуться на прежнее место и преградить дорогу отступающим частям Брэкли. Ричард Глостер и лорд Фоксгем встретились здесь на закате и разместились в аббатстве. Дика Шелтона и его спутниц на подходе к Холливуду остановил караул. Девушек проводили в спальню, а Дика — в трапезную, где с усталым видом сидел, подперев рукой бледное от бессонницы лицо, Ричард Глостер. Оправившийся от раны лорд Фоксгэм занимал почетное место слева от герцога. За спиной Ричарда маячил верный Кэтсби. «Что скажете, сэр? Вы принесли мне голову сэра Дэниела?» «Милорд, удача отвернулась от меня. Я не догнал сэра Дэниела. Более того, я потерял всех своих людей. Ни один из 50 всадников, выделенных вами в мое распоряжение, не вернется сегодня в Холливуд. Я на голову разбит». «Кроме 50 всадников, сэр, я послал с вами 50 пеших воинов». «Прошу прощения, милорд. Я отправился в путь, имея только 50 конных бойцов». «Что я слышу? Кэтсби, я ведь распорядился отправить и конницу, и пехоту». «Не гневайтесь, ваша милость. Ну, для погони мы дали ему только 50 человек. Еще шел бой. Нам самим нужны были силы». «Прекрасно, Кэтсби. Похоже, приказов, которые отдаю я лично, вам недостаточно. Вы считаете необходимым их улучшать. Теперь понятно, кто виноват в том, что Дэниел Брэкли по-прежнему раскуливает на свободе. Шелтон, вы можете идти». «Постойте», — вступил лорд Фоксгэм. «Я тоже давал этому молодому человеку поручение. Может, он выполнил его лучше? Мастер Шелтон, вы нашли мою воспитанницу?» «Она в Холливуде, милорд». «Серьезно? В таком случае, с позволения герцога, завтра утром перед выступлением мы сыграем вашу свадьбу. Милорд, этот молодой человек...» «Молодой рыцарь». «Рыцарь?» «Я посвятил его в рыцари за отважную службу. Сэр Ричард за короткое время дважды выручил меня. Доблести у него хоть отбавляй, но не хватает железной твердости духа, необходимой мужчине. С его характером он никогда не займет высокого положения при дворе». «Посмотрим», — загадочно улыбнулся лорд Фоксгэм.